Инверсия. Глава 1. Те полторы секунды, что Данила Шастунов падал до поверхности, он успел обдумать две вещи. Не труд делает человека свободным, но падение. Ведь ты ничего не можешь поделать в воздухе. Вторая мысль отдавала прозаичностью, притом погружая в глубины философии. Тот, кого ты спас, тебя и погубит. Настю Разумову он спас 3 раза. Время платить по счетам. Начальник дежурной смены охраны Баксанской нейтринной обсерватории Иран Данила Шастунов познакомился с 20-летней Настей Разумовой пару недель назад. Автобус выгрузил приехавших студентов факультета физика элементарных частиц и космологии из МИФИ у дежурного портала ровно в 9:30 утра. Руководитель практики поздоровался с Даней, показал общее направление, расписался за группу, и они оба направились к вспомогательной штольне, синим воротам прямо в скале с гордой буквой «М» наверху. По пути Даня провел краткий инструктаж, а приехавших на практику студентах он знал заранее, машиниста электродрезины уже вызвал звонком. Ведь комплекс лаборатории обсерватории начинается после нескольких километров, в глубине горы Андерчи. Пешком идти долго и в полной темноте, страшно. Рабочий персонал возит маленький поезд. Когда Данила усадил прибывших студентов в поезд, строго напомнив, что после окончания поездки дрезину все толкают на запасной путь, он отправился обратно, чтобы после прибытия в портал, и ничего смешного, дежурный пост охраны носил именно это название, увидеть рыдающую, опоздавшую, растрепанную Настю, невелено, строго прикрикивал на глупую студентку его подчиненный, не собираясь никого пускать без санкций вышестоящего начальства. Вздохнув, Данила вынул из 3-литровой банки на столе стебель розового ятрышника, сунул под нос красивой, высокой, длинноволосой, спортивного вида прелестнице. Вообще-то шлемовидный ятрышник, кавказский эндемик, срывать его непозволительно, но его дочка любила такие, а Даня чувствовал свою связь с ней, успокаиваясь от вида розовых лепестков в окружении белого соцветия. Ветеран боевых действий имеет право на житейские слабости. С женой он в разводе, дочка за 1000 километров. 2 пальца, оторванных при взрыве от тапки, самодельной гранаты ваххабитов, потеря слуха на правое ухо, множественные осколочные раны конечностей, хромота, здоровье, как считал Данила, за родину отдал достаточно, для того чтобы раз в месяц любоваться свежим цветком. Ой, а что это? Мгновенно высохли слезы студентки, заискрили зеленые прожектора глаз любопытством, зарыла свой носик в цветок и принялась наркоманничать. «Осушитель женских слез», — буркнул Данила. «Чего ревем, нарушаем порядок. Я опоздала, начала новую порцию жалоб на мир студентка, меня соседки не разбудили. Виктор Сергеевич меня убьет. К данным результата эксперимента не допустяя яд». Виктор Сергеевич был руководителем практики студентов. Убить не убьет, но в отчете по практике упомянуть может. Нелестно. «А все», — отрезал Данила. «Поезд ходит по расписанию. 2 раза в день, на работу и с работы». Но, глядя на заполнявшиеся слезой красивые глаза, смилостивился. Просто неуловимым образом, Настя ему дочь напоминала. На первом курсе та со слезами жаловалась, что ничего не успевает. Через 5 лет у нее своя школа по английскому, ведет блог и стримы, перепевает хиты, создавая свои каверы. «Пешочком готова топать», — осведомился он ворчливо. «А далеко пешочком?» Поинтересовалась деловито студентка, смотря куда. 400 метров до первой лаборатории, 4000 до последней, выдал военную тайну Данила. При тусклом свете фонаря, Данила ткнул рукой в направлении искомого предмета, лежавшего на столе. «Одна», — испугалась Настя, — «а вдруг там крысы?» «Крысы-рептилоиды», — пошутил Данила. «Я потом тебе череп одной такой покажу, закачаешься». Череп крысы-рептилоида был предметом особенных шуток персонала Баксанской нейтринной обсерватории Иран. Минеральная вода, просачивающаяся через базальт и спецбетон, со временем выкристаллизовывалась в причудливые фигуры. Среди них оказался предмет, похожий на череп с клювом, со вбитым в череп ржавым болтом. Высоким гостям его показывали с байками на тему, что пещерный человек охотился еще на динозавров. Крыса-рептилоид Настю не обрадовала, неприятно, но на весах женской мнительности, руководитель практики был признан угрозой большего масштаба, потому она решительно последовала за Данилой, сделавшему вид, что ему ой как нужно, лично отнести журнал регистрации непосредственному начальству. На самом деле нет, но не бросать же барышню в штольне одной. Науке это явно не поможет. Так Данила спас Настю в первый раз. Второй раз приключился через неделю. Студентка припозднилась, выполняя задание практики, с основной массой на поезд не успела. Страх перед штольней у нее исчез. 2 километра она прошла по рельсам с фонариком от телефона. Вышла. В горах уже вечер, а личный автобус студентов давно растворился в сумерках. За горой остановка автобусная. Подсказал Данила и пошутил. Смотри на курорт не укати, раззява. Какой курорт? Не поняла Настя, поглядывая на тропинку, терявшуюся в сумерках. Горнолыжный курорт Терскал, ответил Шастунов. Он рядом, километрах в 15. Разумова храбро отправилась в темень, а Данилу что-то неприятно кольнуло. Предчувствие неправильности, сомнений. Не стоит вот эту глупышку оставлять одной. Помаявшись минут 5, Данила решился. Маньяки в горах не бродят, но раз чуйка трепещет, надо проконтролировать. Прыгнул в старенькую ладу, зашуршал гравием, проскочил за гору, а там Настя с рысью в гляделке играет. Данила еще удивился, их на весь Кавказ не больше 50 осталось, чего она здесь забыла. Рев мотора, запах газов, большая тень машины рыси испугали. Не успел Данила дверью хлопнуть, как шурх, и она уже прыгает изящно наверх, исчезая непринужденно, оставаясь адреналиновым воспоминанием. «Я приношу несчастье», — ревела несколько минут спустя Настя в машине Данилы. Мама умерла при родах, отец запил, брат исчез после женитьбы, парень бросил, после того, как я начала править ошибки в его сообщениях. «Я невезучая, я, да ладно», — благодушно отреагировал Данила, довольный, что чуйка не подвела. «Бывает такое, сначала не везет и не везет, а потом как повезет, в спортлото выиграешь». Он пошуршал в отделении и достал салфетки для плаксы. «Вот возьми, еще не хватало, чтобы люди подумали, что я тебя похитил». Данила благополучно довез Настю до поселка, тем история и закончилась. Сегодня же, в обсерватории наступил день первого неофициального испытания большого детектора. Это из-за него наплыв студентов на практику был настолько велик, что ввели квоты и строгий отбор. Официальный срок был озвучен неделей позже, с участием высших государственных лиц и охраной соответствующего уровня. Данила, как руководитель смены, добросовестно проверил каждый уголок комплекса, постучался в кабинет заведующего обсерваторией, доложил о порядке на вверенном участке и сдал все ключи. Кабинет был заполнен учеными. Третий зал комплекса лаборатории большого детектора, где должны были присутствовать сотрудники с аппаратурой, еще не совсем был готов. Вообще сами работы для столь масштабного проекта были выполнены в рекордный срок. За 2 года вырыли около 100 тысяч тонн горной породы, установили детектор в главный зал и регистрирующее оборудование. Но разместиться в третьем зале все желающие не смогли. Сигнатуру вывели в кабинет заведующими, там и собрались все причастные. «Молодец, Данила, работай», — коротко похвалил его заведующий, и обратился ко всем. «Коллеги, у нас есть 30 минут». Окончание фразы Данила не дослушал, закрывая дверь. 30 минут до начала испытания или 5, найдут ли там ученые новый вид нейтрино, как ранее нашли при эксперименте без стерильной нейтрино, его не касается. Свою работу он выполнил, к нему претензий нет. Шастунов почти отправился на рабочее место в портал, как заметил мелькнувшие за поворотом тени. Коридоры обсерватории в горе Андерчи очень длинные. Геофизическая лаборатория номер 2, например, расположенная в самом конце, находится в 4 километрах от входа. Следующая лаборатория номер 3, в 300 метрах от второй лаборатории, если двигаться по левому тоннелю, в 500, по правому. 2 тоннеля прорыты в целях безопасности. Отделы обсерватории установлены в них то справа, то слева, на солидных расстояниях. Случись что, в прятки здесь можно играть годами. Новый большой детектор построили за Галли Германиевым нейтринным телескопом. В 3 вырытых залах, с самим детектором, с помещением для жидкости и для обработки данных сотрудниками. Вот в помещении с детектором, тени и направились. Данила решительно припустил следом. На поимку шпионов он не надеялся, однако шаловливые студенты вполне могли испортить вечер. И ведь вроде все покинули комплекс, Данила лично всех проверял на выезде с портала. Ну не с горы же, на планере, негодяи дерзким полетом обошли охрану, или нашли слабое место с подъемом в Хасблок. При желании с той лестницы можно тупо перебросить доску и перелезть через забор, но для этого нужен сообщник. Завернув во 2-й зал, он успел увидеть, как закрылась дверь к большому детектору. Дошел до нее, начиная подволакивать занывшую ногу. достал личную электронную карточку «Вездеход», приложил к замку, который покорно щелкнул и осторожно зашел внутрь. Написал Роберт Элрих в журнале «Астрофизика частиц». «Потому некоторые виды нейтрино движутся быстрее скорости света», – вещал мужской голос. Санек, бойкий молодой студент с практики, вместе с Настей двигался по лестнице на наблюдательную площадку большого детектора. Только вот до Элриха подобную догадку высказали Ходос, Хаузер и Костелецкий. Отозвался Настин голос. Они назвали нейтрино тахионом, частицей, путешествующей во времени назад. Но мы до сих пор не знаем, сколько видов нейтрино существуют. Парочка остановилась на площадке, глядя на большой чан с лабом. Да, по своей сути большой детектор был котлом с раствором, тройным котлом по принципу матрешки. В первом был жидкий сцинтиллятор, во втором, с двухметровым промежутком до стенок первого, вода с кремниевыми фотоэлектронными умножителями. Третий котел состоял из сплава металла, с минеральным маслом, заполняющим промежуток до второй стенки. Диаметр детектора составлял 25 метров, жидкий сцинтиллятор состоял из 10 тысяч тонн линейного алкилбензола. Нормальный такой бассейн, в 4 раза больше по объему, чем олимпийский. А мои губы хотят совершить путешествие к твоим, разбавил научный спор похотливый Санек. Он немедленно приступил к выполнению своего плана, сгробастав в охапку девушку, возложив на задний бампер девицы свои руки, видимо исключительно для опоры. В следующий момент произошли две вещи. Данила решительно попинал массивную конструкцию здоровой ногой, Настя дала Саньку пощечину. «Ты меня для разврата сюда позвал или научной статьи по практике?» – вспыльчиво спросила она. Пинки Дани по массивной металлической конструкции никто из них даже не заметил. С таким же успехом муравей может пытаться сдвинуть садовую скамейку. «Ты чокнутая что ли?» – заорал Саня, отпрыгивая. «Феминистка недобитая. Ждешь, пока за тобой бобры придут, молодые люди!» – решительно выкрикнул Данила. «До тестового запуска еще полчаса, но следовало поторопиться. Немедленно спускайтесь, вы мешаете важному эксперименту. А ты нахер иди!» – не удивился Санек, пока Настя заливалась слезами, дав понять, как относится к третьему лишнему. Делать нечего, пришлось Даниле подниматься по крутым ступенькам, за попутавшим берега студентом. Пока он пыхтел над подъемом, Саник много чего успел высказать Насте об ее странном имидже на потоке, образе недотроги и плоском внутреннем мире. В том смысле, что плоскость лежит исключительно в мире науки. «Мы такое всем универом осуждаем», — сказал Саня. Кто его уполномочил выступать за цитадель образования, он не сообщил. Здоровый, откормленный, розовощекий мажор плохо вписывался в образ умника, обучающегося по специфичной специальности, связанной с высокими энергиями и элементарными частицами. Единственным связующим звеном можно было назвать его самомнение. Оно носило космический характер. «Хотя бы пар выпустит», – рассудительно думал Данила, одолевая ступени. «Не драться же ему со студентом. Некрасиво и губительно для молодого человека». Но Саня только пуще прежнего распалился. «Залез, инвалид», – поприветствовал он издевательски. «Обратно, с моей поправочкой в 9802, начнешь спускаться. Даже жаль, что мы не на Северном полюсе. Было бы чуть быстрее». Что такое 9802, Данила не сразу понял, но тут Саня пригнул голову и ринулся свирепым быком на него. Это было так неожиданно и глупо, что Даня внутренне растерялся. Машинально только успел немного развернуться, выставить вперед левую ногу, чтобы проход был не в обе ноги. От грамотного прохода, когда конечность фиксируют, защиты практически нет. Хороший борец поднимет и бросит, или закрутит, на болевой перейдет. У обычного человека, да пусть даже хорошего боксера, шансов на противодействие нет, если не прорабатывал борцовскую технику. Данила наклонился, вцепился левой рукой в локоть противника, не давая перейти захвату на вторую ногу. Любой борец будет стремиться к полному превосходству. Сейчас надо было сделать шаг вперед, рвануть, толчком выводя соперника из равновесия, освобождая ногу и упасть сверху, с захватом плеча и шеи сверху. Будь Данила здоров, так оно бы и вышло. Но сила захвата трех пальцев заметно ниже здоровой кисти. Раненая нога, на которую он прихрамывал, заныла и надломилась. За тот короткий миг, когда Саня схватил его и с торжествующим рыком поднял, до Данилы дошло осознание, что такое 9802. Это скорость свободного падения на Земле. Вторая мысль носила прозренческий характер. На Северном полюсе сила притяжения выше. Потом Саня развернул далеко не легкую тушу Данила и перекинул через невысокий бортик. Наблюдательная площадка большого детектора называлась так, не потому что на ней зависало высокое руководство, медитируя на тихую гладь линейного алкилбензола с присадкой фенилоксазола. На площадке была установлена аппаратура для телеметрии. Бортики были невысокие. Даня, конечно, вцепился в тушку врага. Пусть линейный алкилбензол с фенилоксазолом звучал грозно и вызывал при озвучивании образы человека, заживо растворяющимся в серной кислоте, на деле нетоксичная, совершенно прозрачная, малолетучая жидкость без запаха. Такое в жидкое мыло добавляют в качестве эмульгатора, но лететь 10 метров до нее абсолютно неприкольно. Да и вообще, совсем скоро запуск тестового эксперимента, подводит он заведующего. В ответ его мыслям погасло освещение. Темнота воцарилась вокруг, ненадолго. Нелепо сучивший ногами и руками в полете Данила, почти достиг спиной водного зеркала, как темнота пошла рябью. Вот будь на месте Дани известный физик-теоретик Митя Каку, он бы воскликнул что-то вроде: «Вижу гравитационные струны, рябь пространства времени». Накатал бы несколько книг, стал еще более известен в мире, получил наконец свою Нобелевку. Но в глазах Шастунова отпечаталось лишь бледное лицо Насти и кусок оторванной ткани от футболки мажора в руке. Его охватило чувство невесомости полета и разлившееся в груди острое сожаление на свою слабость. Это все, что успел зафиксировать Даня, перед тем как исчезнуть. Глава 2. Всполохи света ударили по глазам внезапно. Обоняние подверглось атаке новых запахов и вкусов. Левая рука донесла ощущение теплой ладошки в ней. Правая сигнализировала о полном порядке, неведомым образом вернув к жизни два потерянных пальца. Обстановка сменилась столь разительно, что ошарашенный, я потерял ориентацию, зашатавшись. Благо моя тушка была втиснута в толпу и упасть не получилось. Девушка рядом повернула голову, рыженькая, с медовыми глазами, симпатичная. «Это ее я держу за ладошку, hold still», гневно припечатала она. «Шов самери спецтуме». В следующую секунду до меня перешел перевод. «Не дергайся, прояви хоть немного уважения». И правда, чего мне дергаться? Эко невидаль, английский за секунду выучил. Тело поменял на другое. Да у меня в уборной свой портал стоит. Я каждый день по другим мирам путешествую. Только обычно это с планшетом в руках и без спецэффектов происходит. То, что передо мной другой мир, а не кома в больничке, я ни разу не сомневался. Слишком много чувств задействовано в обработке данных, слишком ясно мышление, слишком чудовищна картина перед моими глазами. Обрывок ткани, сжатый в свободной, правой руке тоже на многое намекает. Леденец, с кислым послевкусием растворившийся во рту, вызывал желание жажды. Не дождавшись ответа, девушка обидчиво вырвала свою руку из моей ладони. Могла бы это сделать вместе с кошельком, я бы не заметил. Когда другие люди из человека делают показательный факел, много что можно упустить в оцепенении. Толпа, кстати, активно радовалась данному событию. Дети, молодежь, женщины, старики, зажиточные и нищие, красивые и отвратительные. Все суетились, подбадривая криками служителей наподобие: «Гори, гори ясно, дохни долго и ужасно, сожри их извечный свет». Я стоял на большой площади, сжатый телами соседей, против сколоченного деревянного помоста, метрах в 30 от него. За помостом стоял памятник бородатому чуваку с глупым лицом на лошади. Вокруг и по всей площади стояли фонари, газовые, судя по голубому огоньку. На помосте четверо извечников, как услужливо шепнула память, сжигали слугу темного лжепророка, прикованного к переносному столбу. Двое из них, в белых балахонах, вспыхивая красной аурой, пускали прямо из рук факелы, поджаривая бедолагу с разных сторон. Третий, самый главный, магистр ордена извечного света Ньюлана Ричард Моллинс, прижав правую руку к уху, словно заправская рок-звезда, заводил толпу своим видом. Четвертый, самый опасный, вернее самая опасная, извечница Джулия, рыскала по толпе испытывающим взором, вычисляла приспешников темного. Поговаривали, у нее особый на них нюх. Тонкая дымка ауры, окружающая ее фигуру, колебалась от желтой до оранжевой подсветки. Я поймал ее цепкий, внезапно метнувшийся ко мне взгляд, скрестив по детской привычке пальцы в отвращающий жест. Указательный палец между средним и безымянным. Жалкий фокус, но толику уверенности мне придал. Настолько, что моргнув, я придал себе восторженный вид, идиотски улыбаясь и борясь со спазмами из-за огромного объема информации, ставшей мне доступной. Джулия поморщилась и отвела от меня взгляд. Мой сосед справа шумно выдохнул. Нахлынувших в мою голову новых знаний было столь много, что я закрыл глаза. Глупая попытка отстраниться от реальности. Как там наш инструктор говорил, мужество – это действие, несмотря на страх. Но что мне делать? Кричать? Помогите, спасите, верните меня обратно на землю? Это так то, та же самая земля, была до 1853 года, когда японский вулкан Усу разнес Хоккайдо. За ним через месяц заговорил безымянный на Камчатке. Немного позже проснулись исландские вулканы, затем аляскинский, потом взорвался Крокотау. В результате Крымской войны не произошло, но мир потрясло еще сильнее. Небо закрыли тучи, началась вулканическая зима. Луи Агассиз, основоположник теории ледников, прибыл в Музей естественной истории Парижа. Наполеон III 2 года держал пост директора для него, где на своем выступлении возвестил о начале нового ледникового периода. Затем британский посол уговорил его отправиться в Великобританию на секретный доклад к британскому кабинету министров и королеве Виктории. Швейцарско-американский ученый был ярым кальвинистом, про ледники выражался не иначе как «божий плуг», потому сразу всех запугал, что это надолго. Европу съедят ледники. Слово за слово, и вот уже Папа Римский Пий IX провозглашает южный поход во имя будущего. Забив на Россию и придунайские княжества, союзный экспедиционный корпус, да вообще все европейцы, кто выжил в нескончаемой зиме, к 1854 году волной хлынули в Африку и Индию, в процессе изрядно перемешавшись. Пиллитье и Каванту уже лет 30 как выделили хинин. Европейцы перестали дохнуть от малярии, экспансию нарезного огнестрела и пушек, под прикрытием речных пароходов, против жалких копий и луков, некому было остановить. Когда через несколько лет появились способные, баланс сил сместился в сторону колонизаторов. Большую часть африканцев вырезали, британскую Индию забрали у Ост-Индской компании в прямое подчинение короне. В политическом управлении Индии британцы по-прежнему стравливали между собой туземных князьков. Но восстание сипаев и появление способных поставило точку. Начался повальный геноцид. В Америке и Австралии все было сложнее, но колоссальное техническое превосходство над дикими племенами до своего времени сказывалось. Николай I в теорию нового ледника от Луи Агассиза не поверил, русский император вообще был крайне невежественен. Только не растаявший снег и новые снегопады, в июньском Санкт-Петербурге побудили императора действовать решительно. Осенью была объявлена мобилизация, в ходе сражений разгромлена турецкая армия, занят Константинополь, а в декабре 1853 Николай с ужасом наблюдал отступление воды и обмелевшие участки проливов. Черное море становилось озером. Пока я переваривал эти знания, внутренне охреневая от масштаба геополитических изменений, что уровень погибших в этом стремительном климатическом сдвиге, за пару лет составил от 80 до 90%, шум от чего-то стих. Я открыл глаза. Казнимый слуга лжепророка корчился, оживая под исцеляющим заклинанием от Джулии. Умереть ему долго не дадут, может быть, сжалится к утру. Готов ли ты назвать своих приспешников, дитя зла? По-доброму спросил у него Ричард. На публику играет, сдерживает эмоции, наслаждается положительной ролью. Дело в том, что магия на этой параллельной земле появилась двух типов. Вернее будет сказать, на этой земле появились эсперы и маги, скоренько устроивших междоусобную резню в промышленных масштабах. Пусть у эспера всего одна способность, но она сильнее изначально сопоставимого ему мага. Пока тот расколдуется, эспер его шлепнет 10 раз. Если способность нормальная, эсперу, который обоняние может себе в 1000 раз острее сделать, защититься от молнии в череп никак не поможет. Генезис магических и паранормальных способностей выглядел так. После года ярости вулканов вулканический пепел осел буквально везде. Когда новые конкистадоры собрали первый урожай, вместе с едой они приняли элемент, поднятый вулканами из глубин магматических пород, названный позже по имени первооткрывателя Скрупом. Я тут не шибко понял почему. Эйвердашер высокий, атлетически сложенный пацан, губастенький, с высоким лбом, чеканным носом, ясными светло-зелеными глазами, с зачесанными назад угольными волосами. Весь его вид кричите: «Мамки, прячьте дочерей!» Однако этот мальчуган, в тело которого меня перенесла научная аномалия большого детектора, химию знает не очень. Налопавшись от пуза новых урожаев на новых землях, Очень скоро некоторые начали получать магические способности. Пий IX, эмигрировавший вместе с французами в Африку, выклинчивший у них там постройку нового Ватикана в Сен-Луи, что у реки Сенегал, уже подумывал о папском эдикте против магов, тем более вначале они были слабенькими, как внезапно сам обрел магию. Ну тут уж без вариантов. Божественный промысел, Иисус поднял человека еще на одну ступень к себе ближе, мы должны усерднее молиться за такое благословение. Короче, католическая церковь заявила, мы, европейцы, заслужили это тем, что не сдались в момент такого сокрушительного бедствия, и наши испытания окупились. Тут и протестанты возникать не стали. После 6 метров снега над собой, который начинает спрессовываться и возникает ледник, хочется не спорить, а быстрее свалить на юг. Только вот одновременно появились эсперы. Самый главный из них, со способностью телекинеза, был африканцем. Базара ноль, его сразу прозвали темным властелином и повесили на него всех собак. Настоящее имя властелина было кечевое. Как по заказу пацан был сыном главного вождя Зулу, потому с новыми способностями власть быстро перехватил, доставив множество проблем европейцам. Надо сказать, все эти африканцы между собой собачились похлеще голодных гиен. Под корень соседей вырезали. Вот если бы они объединились все вместе против захватчиков. На этот момент из своих размышлений я заметил, что от меня все отступили. Друзья, а у меня их тут было 4, с ужасом смотрит на меня. Извечница Джулия и Ричард Моллинс взирают как-то радостно. Кукла в их руках, то есть человек, которого они жгли, закатил глаза. Только его рука от чего-то указывает на меня. «Ведите его к нам», — взревел Моллинс победно. Десятки рук протянулись ко мне, но мои друзья оказались расторопнее. Схватили, заломили руки. Моя подруга ловко запечатала рот ладошкой, обхватив голову. Повели к сцене. Эйвер Дашер, парниша, в которого я попал, знает толк в дружбе. Правда, Маргери мне прошептала на ухо. «Ничего не бойся, но часто ли вы верите рыженьким? Так это ты новый темный властелин?» — осведомился Ричард. Как только меня закинули на сцену и теперь двое его подручных, держа за руки, отрезали мне всякий шанс к побегу. Как же измельчали слуги дьявола. На эту, такую себе подначку, зрители разразились покорным смехом. Я не знал, что ответить. Резкая смена обстановки, новые вводные, как мне прикажете реагировать? Вот этому борцу с темными, кажется, безразлично мое мнение. У него есть цель, он движется не сворачивая. «Покайся, Эйвер Дашер», — не отставал Моллинс. «Извечный свет проявит милосердие. Иисус одарит тебя частичкой своего тепла. Мужик не телепат». Моя подружка Маргарита торопливо нашептывала магистру ордена все, что обо мне знала. Возраст, имя, пел в церковном хоре, обычная школа, затем краснокирпичная гимназия имени лорда Биллингема, семья, любит какао и книги про пиратов, творческая натура, быстрее всех распластал тренировочную лягушку на уроке натуральной и магической философии. Надо хоть что-то ответить, а не лупать на них бестолково глазами. Мне ни в чем каяться. Собрался я с духом. Под пытками можно в беспамятстве хоть в своего сына ткнуть рукой. Святой престол щедро одаривает за каждого пойманного или убитого властелина. Вот только официальное подтверждение вышло всего лишь 4 раза. За почти 200 лет. Правду говорить легко и приятно. Наедине. Хорошему человеку. Без вредных привычек. Вроде отрывания левого уха оппонента. Острая боль ударила в голову. Что-то теплое закапало. Побежало по шее. Диким взглядом я таращился на свое... бывшее свое, левое ухо в руке Ричарда Моллинса. Сука. Забился я под вцепившимися стражами. Эта тварь сейчас только что меня изуродовала. Как радостно он показывает оторванное ухо всем зрителям, а те аплодируют. Да что с вами такое, люди? Я хоть кого-то обидел за свою недолгую жизнь в этом теле? Не надо. Вскричала побледневшая Маргери, удостоившаяся презрительных взглядов извечников. Что-то поздновато у нее совесть проснулась. Да мы понарошку. Потом обратно приделаем, пошутил Моллинс. Маргери упала в объятия Хупи, зашептала что-то ему жарко, обнимая за шею. Не, вот сучка крашеная, я еще так-то живой здесь стою. Насладившись произведенным эффектом, Ричард скомандовал. Просвети его, Джули. Эта бледная девка, с горящим взором, обхватила мою голову 2 руками, не побрезговав испачкаться в крови и вцепилась в меня своими безумными глазами. Я воочию увидел невероятное. Прозрачные, невидимые нити выросли из ее желтых глаз. Они пронзили меня раскаленными иглами, заворочились в голове, проникли внутрь, беспокойно вороша бедный мозг. Звездец, она читает мои мысли, пронеслось в моей голове, порождая дикую злобу и желание отомстить. Тогда лови гранату. Я начал вспоминать начало фильма. Оно, как мальчик в желтой накидке под дождем, бежит за плывущим по ручейкам воды бумажным корабликом. Кораблик падает в сток, а там скалит зубы в ухмылке подлый Пеннивайз. Джулию отшатнуло от меня в страхе, но я себя переоценил. Мои ноги мгновенно проткнули разряды мини-молнии из рук двух стражей. Ноги неконтролируемо затряслись, тело обмякло, боль вымыла абсолютно все мысли. Я покорно смотрел, вздернутой рукой этой ведьмы, в ее глаза, в голове было пусто. Так мне казалось. Зрачки Джулии расширились в шоке. Она пригнула мою голову ниже, шепнула: «Найди меня позже», и с неожиданной силой, вытащив короткий меч, снесла бедную черепушку с шеи. Зрение не погасло сразу, слух не отказал мгновенно. Просто помост, стражи, Джулия завертелись перед глазами, пока моя голова падала оземь. Я даже успел расслышать, как она спокойно обратилась к Ричарду. Слишком опасная споса, договорить не успевает. Что-то большое и мохнатое, метнувшееся к ней, вцепляется в глотку Джулии. Снова брызги крови. Затем мир потух. Джулия поморщилась и отвела от меня взгляд. Мой сосед справа шумно выдохнул. Что? Что это сейчас было? Я поднес руку и ощупал левое ухо. Оно цело. Завертел головой. Вокруг все было по-прежнему. Бесновалась толпа. Маргери, Винст, Клайв, Хупи, гимназисты и закадычные дружба Нейва глазели с восторгом на сцену. Меня откинуло во времени, но вроде я ничего для этого не сделал. Вспоминай, башка тупая. Указательный палец между безымянным и средним. Отвращающий жест. Немедленно я скрестил испытанную фигурную композицию. Тотчас перед глазами потемнело. Я потерял сознание. Очнулся от холодной воды. «Где мы?» — прошептал обессиленно, размазывая воду, что лила на меня из фляжки Маргери, по лицу. «У кабака папаши Зиглера», — отозвалась она. «Ты упал в обморок, из носа потекла кровь, мы еле тебя из толпы вытащили, отнесли подальше». Винск сбегал за водой к уличной колонке. «Хупи и Клайв пошли за местным лекарем», — добавил Винст. Он придерживал за плечо мое тело у каменной стены местного паба. Маргери присела передо мной, заботливо вгляделась в лицо. «Что с тобой происходит, Эйв? Да хотел бы я сам понять, что случилось со мной и этим парнишкой. То ли видение, то ли переброс во времени, который второй раз не сработал. Может ли Эйв получить такую способность? Даже не так, может ли Эйв быть новым темным властелином? И как меня угораздило вляпаться во все это? Не хочу во всем этом разбираться, но меня никто не спрашивает. То, чего никогда не бывает много. Деньги, информация и патроны. В кармане брюк болтаются несколько монет, шелестели купюры. Западнобританские крона и шиллинг, 2 граута, 10 и полтора пенни. Несмотря на то, что Эйв школяр, а на дворе этого мира тот же самый, как в моем мире, 2035 год, сумма солидная. У всех моих друзей, кроме Хупи, и пары пенса не наберется. Память выдала образ злого старика со шрамом и двух милых лиц. Отлично. Батя с мамкой уплыли восстанавливать Австралию, вернее, Австралогвинею, новый суперконтинент после падения уровня вод в морях и океанах. Последний темный властелин там устроил всем похохотать. Пятый год империя регион возвращает к нормальной жизни. Злой старик, мой дед, бывший моряк флота Ее Величества. Домой, накапать дедовского рома и спать. Завтра много думать и пробовать свою способность. «Не надо лекаря», — сказал я, приняв решение. «Лучше отведите меня домой». «А как же добрый Генни с папашиной Джилла под Деннерой Мирхана?» — широко раскрыла свои наглые глаза Маргери. «В Новой Великобритании и ее колониях пиво мог варить любой взрослый за годовое отчисление короне в размере полфунта стерлингов. В нашем городке каждый третий варил. У Найджела был лучший биттер в городе». «По скромному мнению Маргери, мне кажется, просто потому что Найджел ID не спрашивал, разливая пивасик в емкости прямо через окно своего подвала. Вообще я не особо разбирался, да и становиться дегустатором не хотел. Передо мной проблемы совершенно другого характера. Превратись в куколку за меня». Я кинул ей шиллинг. Это типа местный сленг. Когда девчуля выпьет, она становится покрасивше, куколкой. Маргери ловко поймала монетку, улыбнулась почти искренне. «Да-да, я знаю, чего стоит твое участие. Говорить об этом пока не стоит». Они вдвоем подняли меня, подперли по бокам и зашагали к дому. Конка уже не ходила, но дом был неподалеку. С каждым шагом молодое тело оживало. В 17, ты как кошка. Любая рана быстро заживает. Эффект обратно пропорционален душевным травмам. Вот они прямо заживают намного дольше. Оттого я немного читер. Прежний Ив распустил бы сопли, узнав, что на самом деле представляют его друзья и Маргери. Я сосредоточен на задаче временной социализации и способах покинуть этот странный мир. Хотя время исчисления этого мира с моим одинаково, уровень его развития сильно отстал. Начало 20 века по сравнению с оригинальной Землей. Никакого интернета и банковских карт, беззаботных путешествий и доступной медицины. Да здесь людей жгут на улицах в качестве шоу. Регулярная партизанщина с марскими и лесными эсперами, соседями. 18 лет, добро пожаловать на Королевский флот или в ряды магического братства. Оно, конечно, интересно по молодости, но всего лет 5 назад половина средиземноморской эскадры флота Ее Величества потопла у островов Раздор и Кария, Самосехирос, вместе с новейшим броненосцем Адмирал Хау. Российская империя никуда не делась, даже переехав в Турцию и поглотив половину Персии. Русский маг с говорящей фамилией Водорезов затаился в невидимости и устроил жаришку в середине построения британской эскадры. Его убили, но перед этим он успел натворить делов. Дальнейшее сражение не задалось, хотя русский флот британцы потрепали. Однако, завидев подходящий к месту сражения броненосец Петр Великий, британская эскадра отступила. В газетах трубили о победе над северными варварами, но мой старик, пожевав задумчиво ус, выдал мысль, что победители не уходят с рейда. Британская эскадра, вернее его оставшаяся половина, была вынуждена вернуться на свою базу, в порт Кипра. Вот после этого объявили принудительный набор. Короче говоря, карьерные перспективы шикарны своей неумолимостью. Сдохни или умри. Был вариант податься к станку, но молодой балбес и в технике не шарил совсем. Тащил за флот и мечтал морского эспера с арканом на шее притащить в родной Ньюлан. Я к такому относился скептически. Будет или нет у тебя магия, становилось ясно к 18 годам, когда начинали проявляться способности. У одного из нескольких миллионов. Даже если будут, не факт, что сильные. Ладно, сильные, но ты эспера хоть раз видел, может это тебя, те самые морские пираты эсперы приволокут в свою гавань, где подвесят за интимное место. Под это мысленное обращение к неразумышу, на которое тот естественно ничего не ответил, меня подвели к дому из серого кирпича с красной черепичной крышей. Дом окружала низенькая кованая ограда из чугуна. Неплохой дом для среднего класса. Здесь передо мной выросла зловещая тень и с размаха отвесила пощечину. Глава 3. Я машинально отвернул голову. Касание получилось вскользь, но щеку обожгло прилично. Рука боцмана Королевского флота Ив-64 была тверда и сильна. «Ты что, пьян?» — с презрением спросил Дольф Дашер. «Свиное ты ухо. Одна из проблем Ива, которые, сильно надеюсь, временно, стали моими, неумение общаться со своим родным дедом. Вроде про флот книжки Ив любил, но больше художественные. От занудливых рассказов деда 4 склянки пробили возле Кокосовых островов, и мы подняли чарки с кровью Нельсона. Его клонило в сон. Кровь Нельсона, это ром, 4 склянки, 2 часа дня или 6, но первую порцию адмиралтейского бухла выдавали в обед. Эйв хотел драйва и экшна, со спасением юных девиц, романтика и счастливым концом. Дед, конечно, тоже красавчик. Нет, чтобы начинать светила луна, отражаясь серебристой дорожкой на поверхности океана и обнаженных сиськах сирен, зазывно поющих неприличные частушки, вокруг нашего флагмана. От такого уже не заснешь. Никак нет, сэр. Бодро рявкнул я, выпрямляясь. Получил удар по обонянию во время сжигания приспешника темных, временно вышел из строя. Возвратился в родную гавань на дружеском буксире. Буду рад вашей помощи, чтобы не сесть на мель, сэр. Дед принюхался, но совесть моя была чиста. Я ответил ему невинным взором и свежим дыханием. Он заметно смягчился. Швартуйся в доме, Юнга. Отдал дед короткий приказ, разворачиваясь и беря курс на ступеньки ко входу. Я последовал за своим старым флагманом с подрубленным бушпритом. На левой щеке у него сабельный шрам, достигавший носа. В ноге неизвлеченные 6 картечин. Но крепок по-прежнему и походка тверда. Седобородые мастера Винчун, из затерянного китайского села у горы с водопадом, только в кино хороши. В реале историю всегда творили такие старики, как мой дед. Фамилия Дашер досталась нам от прадеда, голландского эмигранта в Великобританию, а он его взял в честь первого рейдера Королевского флота, созданного для борьбы с каперами. Было это еще во времена англо-испанских войн, в общем давным-давно. Мой дед был стар и упрям, людей делил на два класса, подвоз и навоз. Первую категорию еще можно чему-то научить в жизни, вторую следовало избегать. Эйвер постепенно мигрировал во второй подвид, но только я проявил немного уважения к старикану, как мне авансом плеснули в горячий чай ароматного пунша и поставили передо мной сковородку со вкуснющей болтуньей. Вот это я понимаю, сервис. Ничто так не окупается в мире, как уважение. Скатерть, накрывающая обеденный стол, была куплена дедом, представляла собой рисунок географической карты мира, к которой я моментально прикипел глазами. «Чего ты вообще поперся на публичную казнь темного?» — спросил меня нормально дед, отбросив свой джекспик. За джекспик надо пояснить отдельно. Про него и я не знал. Вытащил из глубин памяти аборигена это понятие. Джекспик – язык матросов и офицеров флота Ее Величества, профессиональный сленг. Дольф обозвал внука не просто так. На их языке – свиное ухо писсуар в матросском гальюне. Друзья потащили. Признался я, расправляясь с поздним ужином. Да и мистер Флишнер советовал. Полугодовое эссе будет на тему бремени белого человека. Борьба с темными станет ментальной скрепой творчества. Мистер Флишнер был преподавателем натуральной и магической философии. На пассаж про эссе дед не отреагировал. Такая повестка, кто он, чтобы высказывать недовольство официальной линией королевской воли. Но пройтись по моим друзьям было святое, он не удержался. «Колпак тупицы по твоим друзьям плачет», — фыркнул дед, забивая трубку западнобританским табаком. «Колпак тупицы — наказательная шапочка, которую учитель напяливал на школьных идиотов. Остроконечная, пошитая из простой ткани, иногда вовсе свернутая из картона, с надписью «Заслуженный болван». В нашей модной гимназии тоже была такая, но случаи применения были редки. Бесплатное обучение по закону было для детей до 14 лет, последующие, как в гимназии Беллингема, считалось дополнительным. Половину средств за обучение платил городской школьный совет, другую наш благословенный лорд. Потому подростки хотя бы принимали вид, что учатся. Что они делали по-настоящему? Сбивались в стайки, обрастали связями и знакомствами. Одна такая стайка конденсировалась вокруг Эйва. Дед уважаемый моряк, с благодарностями от адмиралтейства, батя хороший инженер, мамка представительный бухгалтер. Оба по заданию аристократии Ее Величества восстанавливают драгоценную колонию в Австралогвинее. Еще у Эйва водились монеты. Прибухнуть всегда можно. Можно было, я эту порочную практику искореню. Пока дед брюзжал про фальшивых друзей, службу на флоте, битву с пиратским эспером у Таити, я закинул в топку желудка витаминов и питательных элементов. Начал поддакивать и вслушиваться в рассказ Дельфа Дашера и как-то незаметно уснул, распластавшись на столе, с разъехавшимися от подбородка руками. Так что деду пришлось будить меня и поддерживать, при взбирании по лестнице наверх, укладывая в постель. Мировой же дед, чего этому Эйву не хватало. Утро встретило меня непродолжительным ливнем в окно. Крупные капли торопливо стучали, разбиваясь об стеклянную преграду. Телу было настолько хорошо и уютно, что просыпаясь, я ощущал себя дома. На моей земле, в поселке Нейтрино, девятиэтажной панельке у гор, со всеми удобствами. Вышел утром на балкон, глянул на заснеженные шапки земных великанов, дневной заряд бодрости гарантирован. Только минут через пять до меня дошло реальное положение дел. Все это время я таращился на деревянных, вырезанных на изголовье спинки кровати ангелочков, совместно державших венок. Проснулся, примерил головой венок, пошел совершать великие дела, в школу. Так что это задумано было, мне, знаете ли, совсем не весело. Большой детектор я не построю, никто не построит. Технологии здесь, в мире постоянных магических войн и извержений вулканов, с трудом дошли до рубежа 19-20 веков. Как иначе, если все повымирали резко, а оставшиеся ученые ударились в познание магии? Вот и выходит, только магия, только хардкор. Жаль, что о магии пространства времени никто ничего никогда не слышал. Но это же не повод сдаваться. Насколько мне вообще хоть что-то было понятно. Неизвестный вид нейтрино, проявившийся в большом детекторе, отчего-то сконцентрировавшись на моей тушке, перекинул меня на параллельную землю. Может, эти вот нейтрино как раз с параллельной земли были. Какие-нибудь антигеонейтрино. Впору было завыть от своей тупости. Но я отсекаю эмоции. Нет невыполнимых задач для спецназа. Пусть отслужить в отделе специального назначения один, речь идет о спецназе УФСИН и попытке захвата ваххабитами Нальчика 2005 года. потому место службы отдел, хотя само боевое подразделение это отряд. Мне пришлось всего полгода, до первой реальной схватки, постулат Сереги Старшова «Беги, дерись, стреляй» высечен в нуклеотидах моего ДНК. Прикрыв с товарищем всех нас, выезжавших с утреннего развода управления по поставленным задачам, в том бою он погиб. Прошло 30 лет, но я все помню, и он совершенно точно, глядя на меня сверху, не одобрит таких терзаний. Вскочив с кровати упругим мячиком, я бухнулся выполнять отжимания. Шлифану пробежкой, парой раундов боя с тенью за домом, у зарослей папайи, рядом с нашим импровизированным бассейном. Его роль исполняла большая деревянная лохань, заказанная дедом еще при покупке дома. Теперь это моя ежедневная программа минимум. У меня появился план. Там у трех высоких, прямых стволов ягодных деревьев, с торчащими словно на турникете в разные стороны прямыми палками ветками, меня с утра поймал дед. «Ты чего, внук?» – встревожился он. Беда какая в гимназии приключилась. Хотелось шуткануть про планируемое поступление в СМС, специальную магическую службу, ее величество, но Дольф не особо их любил. Хотя всякие магические ордена еще больше. Дед вообще хотел для меня мирной профессии, спокойной жизни. Я в таком сомневаюсь. Если начались неприятности, обязательно жди следующих. Никак нет, сэр. Пропыхтел я. Готовлюсь к сдаче физических нормативов на со звездочкой. Нацелен на сдачу документов в Оксфорд. Деда пошатнуло на месте. Нет, классовые ограничения на прием студентов в Новый Оксфорд, что построили британцы под своей новой столицей в Нью-Дели, сняли сразу после года ярости вулканов. Много кого из элиты повыбивало во время катастроф, на магических и обычных войнах. Лакуны управленческой и военной, религиозной элиты срочно нужно было заполнять, для по-прежнему самой крупной в мире империи. В этой версии Великобритании даже приняли акт о деформализации титулования. Если сами британцы в титулах случается путались, чего о туземцах говорить, тех, которым дали выжить. Просто самый Вердашер усидчивостью не блистал, зубрежку презирал. Для простого допуска ко вступительным экзаменам в Оксфорд нужны были ашки по всем предметам. «Ахаха, зелень ты подкиная!» – захохотал дед басом. «Какой Оксфорд? У тебя в по ораторскому искусству и литературе куча пи одна жалкая по физическому воспитанию». Но хохотал он несколько вызывающе, словно подначивая меня. «Чем бог не шутит, попадет внук на корму. Туда в смысле, где жили офицеры, в кормовой части корабля, выбьется в люди через Оксфорд». Прежний Ив бы разорался от обиды, что его высмели, но я видел деда насквозь. Да он свою стрелку поставить готов на такой исход. Стрелка – это его боцманский свисток, бережно хранимая в шкатулке реликвия. Атрибут власти над обычными матросами. Изогнутый металлический стержень с шаром на конце. Шар маркирован стрелой. Это клеймо того, что товар куплен на средства Ее Величества, знак государственной собственности. «Буду постараться», – отозвался лихо, заканчивая упражнение. Заметив деда издалека, за стволами папайи, я стал нагружать себя обычными кардио. Ни к чему Дельфу наблюдать мои подсечки и удары. К такому слишком много вопросов сразу появится. Соседи мои еще спят, улица пустынна. За декоративным невысоким заборчиком только раз проявился молочник с тележкой, в которой негромко дребезжали бидоны. География, геология, история, магическая и натуральная философия, ораторское искусство, математика, латынь. Назойливо бормотал дед, шлепая за мной в дом, английский язык, литература и религия. О, еще физика. Это он предметы перечислял, которые мне предстоит вытянуть на А. Еще придется на факультатив по политической экономии и химии записаться. Упасть в ноги тренеру футбольной команды, откуда его с позором изгнали, как только он начал забивать на треньки и шляться со своими вассалами, потискивая маргери. До экзаменов 3 месяца. Наша леди не оставит вниманием своего блудного сына. Фальшиво выдал я первое, что на ум пришло, ежели он приложит к тому все усилия. Это я про Деву Марию сказанул. Не сказать, что британцы были ревностными верующими. Как каноничные имперцы, догматы римско-католической церкви они не потерпели. Церковь у них с 1534 года своя, главой объявил себя монарх. Фас, католики, в профиль, протестанты. Закон о толерантности они еще в конце 17 века приняли, но с некоторыми запретами. По истории и религии у Эйвоб только из-за лени. После года вулканов и обретения магии Пием IX, позиции католиков в англиканской церкви сильно укрепились. Из всех категорий, кто действительно верил и истово молился, наипервейшие, моряки. Ничего удивительного, Дева Мария путеводная звезда у мореплавателей, дед исключением не был, ходил в кафедральный собор Богоматери у Элсингемской у побережья Нового Лондона каждое воскресенье, культовое место для англиканских прихожан, было возрождено в память одноименной часовни Норфолка, прежнюю в Англии нельды поглотили, но нечестивый Кромвель еще разрушил, услышав про Деву Марию, дед приотстал, начав вполголоса бормотать про Holy Virgin. Краем уха я зацепил свое имя и что-то про Шейм. Польщенный, что дед просит за меня свою благодетельницу для избавления от позора, я порубал бобы по-индийски, бахнул чашечку вкуснейшего какао с молоком, закинул в рюкзак дедовскую фляжку с прохладной водой, надел на себя строгие темно-синие брюки, напялил белоснежную рубашку с галстуком в красно-синюю полоску, под цвета брюк и пиджака, сверху жилетку под тон брюк, поймал руками рукава стильного красного, с белой отторочкой, пиджака, схватил гимназический рюкзак и бодро попрощался с Дальфом. У выхода из дома меня уже ждали оруженосцы, псевдоруженосцы, предатели, в количестве 2 штук. «Ты как?» – заботливо спросил Винст, после приветствия. Маргири с Хупом в гимназию сразу пошли, забалтывать старика Джонса, если ты будешь опаздывать. Поторопился упредить мой вопрос Клайв. Старик Джонс, привратник на входе в гимназию. После 9 он закрывает ворота, измываясь и записывая опоздавших. Совершает обход и ловит нарушителей, дерзнувших вскарабкаться на высокую ограду. Совершает экзекуции. Физические наказания официально разрешены. Не будем их разочаровывать. Пробежимся. Скомандовал я, и первым подал пример. Всю команду Ива придется сливать. Не те это люди, на чьи широкие плечи можно положиться. Клайв, худощавый парниша с вытянутым лицом и русыми волосами, его отец старший приказчик в магазине индийских тканей. Забавно, Индии уже нет, но ткани остались. Винст потемнее волосами, поплотнее, но ниже ростом, его отец мастер цеха на мукомольной фабрике. У Маргири отец работает с дядей, а тот Дустман. И это не характеристика Эспера. Пыльным человеком британцы называют мусорщика. Пусть ее батя управляет конюшней, сами мусорщики далеко не бедные люди, но отпечаточек нехороший накладывает, даже общество попроще таких сторонится. У Маргири промежуточное положение в гимназической иерархии. Мама у нее умерла при первых родах, отец довольно мрачный мужик, на дочке не экономит, но карманных не выдает, на оценки молится и строгий, но стоит лишь Маргири выдумать байку про факультатив или дополнительные занятия, отпустит даже вечером, в компании друзей, если пообещать присмотреть за ней. Оценки у нее даже лучше, чем у Эйва, да и вообще девушка адаптивная. Ричард Моллинс подтвердит, если что. Хупи, здоровяк с округлыми щечками, немного выше Эйва с его 1,83 м. Вихрастый блондин, немногословный и внимательный. Себе на уме, мечтает перехватить лидерство в этой мини-банде, затрофить Маргири. Батя у него мастер цеха по окраске кораблей красками и антигорючей жидкостью. Всем Хупи хорош, только рожа на троечку едва вытягивает, а одевается он в вещи на размер больше. Костюм на нем, как на вешалке болтается, зато деньжата водится, которыми он не разбрасывается. Короче, умелый хозяйственник. Я ни разу не против его отношений с Маргири. Просто спеть готов в стиле боярского Жукова. Ах, 3000 чертей, забирай ее скорей, в скорый поезд и маршрут, там, где лилии цветут. Только сделать это придется так, чтобы по моему школярскому авторитету не ударило. Так же не бывает, вышел и сказал. Вы, парни, не тяните на мою свиту, все уволены. Скандалище на всю гимназию, шепотки, пересуды, гадости от бывших друзей и ядовитые сплетни от Маргири. Могут даже темную устроить, в переулке за гимназией. Эйф, раздалось умоляющее сзади. Я обернулся. 2 моих приспешника, с высунутыми на плечах языками, тащились за мной, еле передвигая ноги. Да что за молодежь пошла неспортивная. 4 квартала осилили и сдохли. С этого дня пробежки станут регулярными. Неумолимо сказал им, к экзаменам мы должны подойти в лучшем виде. Крепкое физическое тело, стержень несгибаемого морального духа. Это была известная цитата от нашего тренера по физподготовке и команде по футболу в гимназии. Они оба вытаращили на меня глаза, шумно отдуваясь. «Зачем нам все это?» – простонал Винст. «Вы поступаете со мной в Оксфорд», – огласил перед ними свой план. «Что?» Оксфорд, удивился Клайв, я после гимназии в магазин к отцу продавцом иду работать, а я на водяную мельницу у ДД устроюсь, добавил Винст, двойной Д называют реку Демирджоку Ньюлана, Новый Лондон стоит на месте земного африканского Джибути. Во время южного похода, европейцы, плохо знавшие Африку, расселялись и захватывали места на побережье. Британцы тут подсуетились, обеспечив себе плацдарм рядом с Ближним Востоком, отстроив здесь себе столицу, несмотря на имя, все же ставшей только второй, ведь была еще британская Калькутта, затем Нью-Дели. Британская инфраструктура в Индии была развитее. Ньюлан смог стать только второй столицей. В то время Джибути не существовало, пустая точка на карте. Оазис, прикрытый с двух сторон пустынями, пара сотня человек из местного племени, которых британцы сразу согнали в строительную команду по возведению форта. Я бы ничего не знал о Джибути и не понял, где находится Новый Лондон по сравнению с реальностью моей земли. Но Катя уехала туда на строительство джибутийских башен от питерского архитектора, со своим новым спутником, моя бывшая жена. Так что Джибути я знал, на обеденной скатерти разглядел, Новый Лондон на месте Джибути. Иронично, Катенька, выкуси теперь, ты всего лишь строишь здание, а мне предстоит построить новый мир. Я вернулся в настоящее и оглядел своих сопляков, надо стремиться к большему. Приподнял аристократически бровь. Толку с того, что вы устроились на фабрику или мельницу. Принудительный набор объявит, не повезет и рядовым в армию или на флот. Если воевать, то в штабе или в рахите. Рахит – это облачение англиканского епископа. Не самую патриотичную вещь я им высказал, но в народе все эти войны, наборы, налоги всех давно задолбали. С одной стороны иллюзия спокойной жизни, с другой, херок, у нас Америка помощи просит от мексиканского повелителя молний, или русские полфлота потопили, или партизанские отряды эсперов из джунглей Центральной Африки, где теперь не пустыня, а заросли похлеще Амазонки, город захватил, или цунами морского пирата эспера два города снесло, кого угодно такое достанет. США, кстати, британцы помочь не смогли, Америка сейчас, темное пятно. Никто не знает, что там происходит после победы эсперов. После того, как немного пошалил Йеллоустон, извергнувшись, к счастью для человечества, по эффузивному типу, многокилометровыми лавовыми потоками, без взрывов. Желание высадиться в центре Америки, ледник заканчивался где-то в Техасе, проверить что там и как, пропало у самых безбашенных. Да мой батя откупные уже приготовил, раскрыл семейный план Клайв, и мой. Солидно добавил Винст, откупными называли деньги, отданные любому желающему и подходящему по здоровью рекруту, который вместо тебя записывался в набор, плюс небольшой налог государству, все официально. Понятно, почему эти двое карманных денег никогда не имели. Вообще я для отмазки им это говорил. Просто если они не имеют смелости устремиться к высокой цели, за которую я их агитирую и тащу за шиворот со страшной силой, то у меня все основания от балласта избавиться. Для окружающих картина будет выглядеть именно так. Репутация в обществе самая важная вещь для настоящего англичанина, валлийца, ирландца, шотландца. Парни, проникновенно выдохнул я, наше братство создано, чтобы мечты воплотить в явь, поэтому давайте хотя бы не опоздаем. Пришлось резко закруглить речь ввиду непредвиденных и опасных обстоятельств. Возле ворот гимназии, вместе с Джонсом, стояла извечница Джулия, пытливо вглядываясь в лица школяров. Глава 4. «Добрый день, мистер Джонс, добрый день, леди Джулия Робертс», произнесла она мягко и вкрадчиво. «Эйвер, ты тоже был на причащении темного, вчера на Трафальгарской площади, ловко братство казнь называет причащением. Чистейшая вежливость течет в венах настоящих англичан, а как они чтут традиции. Даже памятник Карлу I с Трафальгарской площади Лондона, давно скрывшийся под ледниками, перевезли и поставили на площадь новой, хотя и второй, столицы. Вот колонну Нельсона перевезли, слегка подержали в Калькутте и водрузили в Нью-Дели. Да, миледи, ясными глазами, глядя на мочку ее уха, ответил я. Душновато было в толпе, куда только наш вечерний мордувинт подевался. Жар от заклинания ордена из вечного света достигал задних рядов. Печень темного под конец прожарки источала неприятный запах, словно ферма дядюшки Хаука поменялась местами с площадью. Не помогал даже кислый леденец, закинутый мной. Все, Эйвер, свободен. Потеряла Джулия терпение, безрезультатно пошарив глазками по моему глупому, доброму лицу. В эссе опишешь свои впечатления. На Клайве и Винсте она задержалась больше. Невнятно блеющие и вспотевшие, еще во время пробежки, мои валеты два, дружки, знакомые, слуги. Свита правильного британского пацана, под прицелом сумасшедших глаз сестры магического братства, изрядно растерялись и отупели. За это время я сорвал незаметно листок декоративного хмеля, который обвивал фасад нашей гимназии на входе и засунул в карман пиджака, вынул перьевую ручку, снял колпачок и подрисовал маленький треугольник прямо на входной двери, под ручкой, удостоившись яростного взгляда от подошедшей в это время школьной принцессы.